Прелести культуры. Всегда я симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам видней. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободней в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгоднее отличается, красивее и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком. Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял. Или, может быть, шел горло промочить. Не помню. Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович от вас не убежит. Горло завсегда при вас. Завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль «Грелка». И одним словом, уговорили меня пойти в театр. Провести культурно вечер. Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. По рубль 30. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться. Пульта, говорит, снимайте. Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пульта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, снимать как-то неловко. Прямо думаю, срамота может сейчас произойти. Главное, рубаха... Нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особо грязная, но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита, крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти. Я говорю своим, прямо говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто снимать. Все-таки подтяжки там и сорочка, опять же, грубая. Товарищ Локтев говорит, ну, покажись. Расстегнулся я. Показываюсь. Да, говорит, действительно, видик. Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит, я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить. Я говорю, я не знал, что я в театры хожу, дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю, может, я их берегу, что тогда? Стали мы думать, чего делать? Локтев, собака, говорит, вот что. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Одевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко. Расстегнул он свой пиджачок, стал щупать и шарить внутри себя. Ой, говорит, мать честная, я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки поприличней. Привяжи на шею и ходи, будто тебе жарко. Дама говорит, лучше, говорит, я, ей-богу, домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойней. А то, говорит, один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук за место пиджака. Пущай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти. Просим и умоляем. Показываем союзные книжки. Не пущают. Это, говорят, не 19-й год в пальто сидеть. Ну, говорю... Ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти. Но как подумаю, что рубль 30 заплачено, не могу идти. Ноги не идут к выходу. Локтев, собака, говорит, вот что. Ты, говорит, подтяжки отстегни. Пущай их дама понесет за место сумочки. а сам валяй как есть, будто у тебя эта летняя рубашка Апаш. И тебе одним словом в ней все время жарко. Дама говорит: я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтобы мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет. Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын. А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит. Дама отвечает: скорей вы, подлец, этакий, отстягивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду. А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю. После приводим себя в порядок и садимся в места. Первый акт проходит хорошо, только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию, объясняют насчет меня. Дамам, говорит, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорит, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын. Я говорю: я верчусь от холода. Посидите-ка сами в одной рубахе. А я говорю: братцы, и сам не рад. Что ж сделать? Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть. После отпущают. А теперь, говорят, придется трешку по суду отдать. Вот гадость-то. Прям не угадаешь, откуда неприятности.